Глава 28. Полет. Эстер. Гидеон держал меня на весу, прямо перед собой. Я обхватила его мощный торс ногами, он придерживал меня одной рукой под ягодицами, другой молниеносно снимал с меня одежду, а я только улыбалась, как будто я немного не в себе, пожалуй, так оно и было. Я осторожно прижималась спиной к плоскому, нагретому солнцем камню. Я могла бы протянуть руку и ощутить прохладу прозрачного рукава небольшого водопада, что с уютным шумом сбегал вниз, но мои руки были заняты. Я крепко обнимала мужа за шею одной рукой, то и дело скользя второй под его рубашкой, гладила по горячей мощной груди. Я чувствовала, как ему нравится, и делала именно так. Я смотрела в его глубокие штормовые глаза, когда он медленно и осторожно входил в меня, растягивая изнутри, наполняя сладким распирающим теплом. Я давно была готова. Вообще рядом с ним, когда слышу запах его кожи, кажется, я готова отдаваться ему в любой момент, и это странно, как будто наваждение. Но я сильная волшебница, и вокруг меня множество сильных магов. Я прекрасно понимаю, что на мне нет никаких любовных заклятий, усиливающих влечение, что это само так, что это естественно. Это и есть та самая истинная связь. И я счастлива, что мне в мои юные годы повезло сразу получить ее, а не мается бесчетное количество лет в одиночестве, как было с Гидеоном, и я не верила в богов, но была готова благодарить их за это. Я собиралась сделать все, что угодно, чтобы муж не разрушал мою родину и не мстил родителям, а козни врагов не причинили вреда моему дракону. Но сейчас я вся растворялась в моменте. В мою память намертво впечатывались эти ритмичные, сладкие и нежные движения мужа во мне – жар его сильного тела, терпкий запах молодой грозы, от которого у меня подогнулись бы ноги, если бы Гидеон меня не держал, разрывы в хмуром небе, через которые полянку заливает солнечный свет и шум прозрачной воды, огибающей нас по выступам теплых камней скалы. И главное, стальные штормовые глаза Гидеона, в которых я каждый раз вижу все больше человеческого, все больше живой жизни и все меньше безжалостной стихии. Так может, у меня все-таки есть шанс договориться с его кровожадной, вспыльчивой породой. Эстер. Гидеон зарычал и прижался ко мне сильнее. Его движения стали жестче. Я крепко обвела тело мужа ногами, чтобы он мог проникнуть глубже, поглотить меня, стать со мной одним целым. На каждый его жест мой мир сотрясался, но я пыталась удержать себя в сознании, не дать телу впасть в истерику. Я пыталась просто быть в ритме, но это пульсирующее тепло во мне слишком большой соблазн. И я не выдержала совсем немного. Острая, почти яростная волна наслаждения прошила меня силовым разрядом. Вспышка счастья, разлившегося от лона вверх, сгладила боль от сведенных судорогой конечностей. Эстер, девочка, муж излился в меня и теперь ласково гладил мои плечи, спину. Под его прикосновениями болезненная пульсация стихала, оставалось только чистое удовольствие. Кровь шумела в висках. Я бессиленно опустила голову на грудь мужа, и он замер со мной в руках. Я почувствовала, как из его ладони по всей поверхности тела, которой я его касалась, шла мерная магическая волна. Он чем-то наполнял меня, и все мои неприятные ощущения, отступив, вернулись, сконцентрировавшись узкими зудящими полосами в области лопаток. Я все поняла, так проявляются они, мои новые серебряные крылья. Я поморщилась. «Гидеон», — простонала я. Муж осторожно поставил меня на ноги, подвел к самому краю каменной площадки и отступил. Я стояла абсолютно обнаженная. Мое разгоряченное ласками мужа тело овивал ветер. Зуд на лопатках стал нестерпимым. У меня выступили слезы. «Готова, Эстер?» — шепнул Гидеон. «Когда скажу, ты меняешь ипостась». «Я не помещусь здесь, сразу упаду. Ты не можешь менять размеры тела змеи?» Только непроизвольно он помолчал. «Сейчас, Эстер, перекидывайся!» — жестко приказал мне муж. Неожиданно много власти в его голосе потрясло меня. Я стала меняться, обрастать серебряной чешуей, хотя не помню, когда отдала сама себе внутренний приказ менять ипостась. Может, я этого и не делала. А дальше срыв, конечно. Я же говорила, моя змея не поместилась на этой маленькой каменной площадке. Свист ветра навстречу бурлящая прозрачная вода у самых камней, где в заводь вливаются горные водопады. И вдруг я перестаю падать вниз, плавно двигаюсь вперед, нарезая пологие мягкие фигуры в небе над поляной. С запозданием понимаю, от того места, где у меня, человека, были лопатки, отходят широкие, кожистые, серебряные крылья. Изгибаю змеиную шею, плавно поворачивая голову, вижу, как эти крылья широко, редко взмахивают. Отмечаю, что они немного отличаются по цвету от остального моего тела, но полностью совпадают оттенком с лапой гигантского ящера, которая придерживает меня, аккуратно прихватив через середину змеиного тела. В сердце разливается тепло и благодарность. Я рассматриваю штормового дракона. Сейчас он меньше, чем был в зале, когда перекинулся после провокации Кая Райдаса, и не было такого бешеного выплеска силы, как тогда, но я понимала, что на это уходит много сил Гидеона, и заволновалась. Дракон летел надо мной. Взмахи наших крыльев были синхронны, он изящно изогнул голову и тихонько рыкнул: «Не отвлекайся, Эстер». Из пасмурных небес ему ответила пара молний, ударивших в него сверху. Гидеон-дракон довольно заурчал и словно поглотил их. Разряды забегали по его светлой чешуе и пропали. «Молодец, Эстер. Теперь сама». И лапа дракона медленно разжалась, опустив мое змеиное тело в свободный полет. Гидеон ушел выше, собирая разряды небесных молний расправленными крыльями, а я сделала еще несколько движений и попыталась снизиться. И тут я поняла, что не умею приземляться, не умею складывать крылья. Я летела вдоль поверхности прозрачной воды, понимая, что сейчас нырну туда, а там довольно мелко для меня змеи. Я с силой шлепнусь о дно. Со страха рефлекторно перекинусь, и у меня будут синяки во все мое человеческое тело. Они сойдут быстро, но будет больно. Досадно. Драконья лапа подхватила меня у самой кромки воды. Чуть подкинула вверх, но я уже не могла остановить начавшуюся смену ипостаси. В сильные руки Гидеона, успевшего принять человеческую форму и уже стоявшего по пояс в воде, я упала голой, визжащей девушкой. «Ну все-все, Эстер». Он прижал меня к себе, покрывая поцелуями мое лицо. Для первого раза очень неплохо. Он смотрел мне в глаза, он хитро улыбался. Я видела в нем столько человеческого, что на миг забыла, что он такое. Я обнимала его за шею, я влюблялась. Я отрывалась от земли во всех смыслах. Я начала смеяться. «Тебе весело, змейка Эстер? Хочешь еще новых впечатлений?» Я часто закивала, на глазах выступили слезы счастья. «Тогда держись, девочка», — мурлыкнул Гидеон и вдруг ушел со мной на руках глубоко под прозрачную воду.